Но он достойный человек, не так ли? Очень достойный человек, сэр, очень набожный. Доктор наблюдал за выражением моего лица, пока я говорила, пронизывающим, встревоженным взглядом. Потом опустил глаза и какое-то время изучал узор ковра, будто строки, сообщавшие дурную весть. Вновь искоса поглядев мне в лицо, доктор сказал, он намеревался присоединиться к нам. Был весьма близок к этому шагу. Вступил в переписку с Генри Воэстером, одним из наших лучших людей. Нас называют сведенбергианцами, как вы знаете. Впрочем, пока я больше ничего не добавлю. Что касается оглашения завещания, час дня, думаю, подходящее время. И, надеюсь, мисс Руффин, джентльмены, будут присутствовать. Да, доктор Брайерли, их известят. Со мной же будет леди Ноулс. Вы не возражаете? Нет, нисколько. Я не могу сказать... Кто разделит со мной обязанность душеприказчика? Я почти сожалею, что не отказался от этой роли, но к чему теперь сожаление? Одному, вы должны верить, мисс Руффин, я не выступал советчиком, когда составлялось завещание, хотя, узнав об оставленных распоряжениях, протестовал против крайне необычного пункта. Я протестовал горячо, но, увы, безрезультатно. Я высказывал несогласие по другому пункту, имея на это право, и здесь более преуспел. Ни в чем ином к воле покойного я не был причастен. Пожалуйста, верьте моим словам, а также тому, что я вам друг. Да, сие мой долг. Последнюю фразу он произнес, опять опустив глаза, будто вел разговор сам с собой. Поблагодарив доктора, я покинул гостиную. Уже в холле я пожалела, что не выяснила, каким же именно образом завещание ставит меня в связь с доктором Сайлосом. И минуту-другую колебалась. Не вернуться ли? Не потребовать ли объяснений? Но затем напомнила себе, что до часу осталось потерпеть совсем немного. Во всяком случае, он, наверное, так считал. Поэтому я поднялась наверх в классную, которую мы теперь использовали как общую комнату, где нашла поджидавшую меня кузину Монику. «С вами все хорошо, дорогая?» — спросила леди Ноулс. Она подошла и поцеловала меня. «Да, все хорошо, кузина Моника. Вздор, Мот!» «Выбелей моего носового платка. Что случилось? Вам не здоровится? Вы испуганы?» «Да вы дрожите, дитя, вы дрожите от страха. Наверное, я действительно испугалась». В завещании моего покойного папы есть что-то такое о дяде Сайлосе и обо мне. Я не знаю. Это доктор Брайерли говорит, и он сам более чем встревожен, поэтому я уверена, что там что-то ужасное. Я боюсь, я очень боюсь. О, кузина Моника, вы не покинете меня? Я обхватила руками кузину за шею, прижалась к ней. Она целовала меня, я ее, и плакала, будто перепуганное дитя. Я действительно была им, наивным, ничего не ведающим о жизни. Глава 24. Вскрытие завещания. Возможно, страх, с каким я ожидала часа дня и прояснения смысла тех обязательств, которыми поторопилась связать себя, был неразумным и свидетельствовал о моей болезненной впечатлительности. Но, признаться, я так не думаю. Подобно многим слабым натурам, я обычно подчиняюсь порыву, а потом ищу свою вину в развитии событий, которым не я в действительности дала толчок. Меня испугал доктор Брайерли, когда упомянул про особый пункт завещания, испугал выражением своего лица. Я помню лица, являвшиеся мне по ночам в кошмарах, преследовавшие меня, наводя неописуемый ужас, хотя я и не могла сказать, в чем крылись их чары. Точно так же было с его лицом. В печальном и мрачном взгляде таились угроза и предвестие беды. «Не надо бояться, дорогая», — уговаривала кузина Моника. «Это глупо, в самом деле глупо. Они же не отсекут вам голову, не причинят вам никакого непоправимого вреда. Если речь идет о потере незначительной суммы денег, вам и тревожиться незачем. Мужчины — пристранные существа, жертва для них измеряется только деньгами». «Доктор Брайерли, изменился бы в лице именно так, как вы описываете, если бы предвидел, что вы обречены лишиться 500 футов. Но ведь это вас не убьет. Леди Ноулс прекрасно умела ободрить, но я не могла вполне успокоиться. Я чувствовала, что она сама не очень-то верит в свои доводы. Над камином в классной висели небольшие французские часы. Я поглядывала на них чуть ли не ежеминутно, и вот без 10 часов.